Вы снова подошли ко мне, пытаясь получить информацию. Вместе с этим вы хотели меня предостеречь. Информацию я дал, но не всю. Мне очень жаль, но я вам сообщил только то, что можно было передать Лаворскому. И вы это сделали. Признательно сказал я. Сделали, как послушная девочка. Я видел навигационные огни судна. Филипп Калверт, сказала она медленно, вы низкий и подлый обманщик. На борту Шангри-Ла находится еще несколько людей Лаворского. Взволнованно перебил ее Скурос. Они могут удрать. Не могут, ответил я. Они только могут получить в суде пожизненно. Но как вы узнали, где Шангри-Ла? В такой темноте, в тумане, где-то невозможно. А что с катером Шангри-Ла, спросил я. С катер? Катер вышел из строя. Это сахарный песок, объяснил я. Такое уж у него действие, если его засыпать в баки. Боюсь, что вам придется ремонтировать вентили. Я также оставил на катере транзисторный передатчик, работающий на батареях. И после того, как вы подняли испорченный катер на борт, мы знали, где находится яхта. Где катер, там и яхта. Что-то я не совсем вас понимаю, Карл. А вы взгляните на господ Лаворского, Долмана и Имри, они понимают. Я знал точную частоту, на которой передатчик посылал сигналы, и один из людей мистера Хатчисона, которому я заранее дал частоту, подключился. Как и у всех моторных судов, на их шхуне есть подвижная антенна. Ему было достаточно настроить свой передатчик и по волне направить судно к яхте. Но я знал, что помощь придет не раньше полуночи, и в соответствии с этим действовал. Я повернулся к капитану Роули. Когда вы прибыли, капитан? В 21:30. Значит, вам пришлось ждать почти 3 часа. Да, сэр. И, честно говоря, мы успели основательно замерзнуть. Это касается... Лорд Кирксейд легонько кашлянул. Возможно, он как раз подумал о моем ночном свидании с его дочерью. Калверт, если вы пользовались передатчиком в Креймаре на судне Хатчисона, то почему не здесь, в Дюбскейре? Да не сделал я этого. Вы бы сейчас были трупом. У вас есть под рукой карандаш? Я потратил почти 15 минут, чтобы передать подробное описание окрестностей Дюбскейра, замка и подземного ангара. Ведь люди капитана Роули должны были работать в полной темноте. Шарлотта медленно сказала, ах, вот почему сэр Артур остался на Крейгморе, когда вы отправились к Нансио, следить, чтобы я не получила сведения от людей Хатчисона. Должна была прибыть в тот же день. Иначе и быть не могу. Высвободив руку, она посмотрела на меня довольно неприязненно. Какая погода была в тот день, она была? Здорово же меня. А вы меня спросите об этом, Каролина. Тихо сказала она. Заставили страдать в течение 30 часов. Хотя раскусили довольно быстро. Мы играли в одну и ту же игру. Вы хотели перехитрить меня, а мне нужно было перехитрить вас. Очень вам за это благодарна. Горько сказала она. Вам не следует сердиться на Калверда, вмешался дядюшка Артур. Вы должны быть ему благодарны. Этот день обязательно следовало обвести в календаре красной чертой. Ведь дядюшка Артур позволил себе говорить раздраженным тоном. И если Калверт не сочтет нужным оправдаться сам, то за него это сделаю я. Если бы вы ничего не передавали им Файркрест, то Лаворский бы подумал, что его затея не удалась, и не стал бы вытягивать с борта Нансвилла последние тонны золота, а смылся бы до того, как мы подготовили ему ловушку. Такие люди, как Лаворский, обладают шестым чувством, когда речь идет об опасности. Далее. Наши друзья никогда бы не сознались в своих преступлениях, если бы не были уверены, что наша песенка спета. Далее, Калверт хотел создать ситуацию, при которой все внимание сосредотачивалось бы на Файеркресте, чтобы капитан Роули и его люди могли спокойно занять позиции и пресечь кровопролитие. Самое главное то, что если бы вы не находились с ними в постоянной радиосвязи и не передавали бы точное местонахождение нашего судна вплоть до последнего момента,